Кашляя и отплевываясь, он судорожно глотал свежий морской воздух. Какое же это оказывается счастье, иметь возможность вздохнуть полной грудью, в тот самый момент, когда ты уже почти задохнулся. Это ни с чем не сравнимо. Молодой человек никак не мог надышаться, но постепенно стал приходить в себя. «Твою мать, чувак, да ты прямо в рубашке родился», — ликовал внутренний голос. «Похоже, мы с тобой снова вернулись с того света. Еще попылим, братишка». Андрей оглянулся на своего спасителя. Рядом с ними на воде держался какой-то незнакомый ему молодой и рослый парень могучего сложения. Кто он такой и откуда здесь взялся, Андрей совершенно не знал. Да и какая разница. Главное, что он очень вовремя подоспел на помощь. И он еще до сих пор продолжал поддерживать их с воды на плаву. А к ним уже полным ходом шла спасательная лодка, спущенная с ближайшего имперского корабля. «Спасибо, тебе», — с трудом прохрипел ведун, задыхаясь, — «твой должник». Похоже, парень его слов не понял, но по смыслу догадался, о чем ему сказали. Он улыбнулся и кивнул головой. Тут подоспела и спасательная лодка. Множество рук подхватило их, и Андрей в полном изнеможении повалился на дно лодки. «Боже, они спасены! И от огня, и от морской пучины! Это просто чудо какое-то!» Двое моряков стали тут же откачивать Вадю, который тоже постепенно приходил в себя, а совсем невдалеке медленно погружался под воду пылающий, словно факел, корабль работорговцев. Водная стихия с шипением поглощала огненную, но эта ожесточенная борьба двух стихий не была долгой. Вскоре последние верхушки корабля исчезли под водой, на поверхности плавали лишь мусор и обломки и стояли облака пара. Все было кончено. Тут только Андрей спохватился и сердце его заныло. Вадю-то он спас, а как же там Урсус? Он не сомневался, что тот огромный медведь, что пришел им на помощь на корабле и был сын Берендея. Но смог ли он спастись с горящего и тонущего корабля? Ему очень хотелось надеяться, что смог. Он снова посмотрел на своего спасителя. Молодой силач тоже был ранен, но держался очень стойко. Вскоре их подняли на борт имперского судна, где им выдали сухие полотенца и оказали первую помощь. Вадю унесли во внутреннюю каюту, где работал лекарь. Подобрав всех уцелевших, корабли направились к берегу. Но ни медведя, ни никаких либо других животных с погибшего корабля спасено не было. Печально. С помощью толмача Андрей попытался было расспросить матросов, не видели ли они на затонувшем корабле живого медведя. Некоторые из пленных разбойников подтвердили, что на корабле действительно в какой-то момент вдруг появился медведь и напал на них, задрав некоторых их товарищей. Но куда он потом делся, уже никто не знал. Предположили, что, скорее всего, утонул вместе с кораблем. Ну, спасибо и на этом. Значит, по крайней мере, крыша у Андрея точно не поехала. Это был не мираж и не галлюцинация. Только где же теперь ему искать этого человека-зверя? Медведи очень сильны и прекрасно плавают. Значит, есть надежда, что ему удалось спастись. Придется снова его искать. Эх, опять 25. С грустью подумал Андрей, теперь опять нужно все начинать сначала. После перевязки Андрей подошел к своему спасителю, задумчиво стоявшему возле борта и смотревшего в морскую даль. Ведун протянул руку. «Еще раз благодарю», — сказал он, — «меня зовут Андрей», — ткнул он себя большим пальцем в грудь, — «как твое имя». Парень все понял и с радостью пожал руку в ответ. Рукопожатие его было очень сильным и крепким. «Урсус», — коротко представился он. «Урсус». Андрей аж чуть не подпрыгнул на месте от неожиданности. «Да», — кивнул парень, не совсем понимая, чем вызвана столь бурная реакция собеседника на его имя. Еще не до конца веря своему неожиданному успеху, Андрей окинул внимательным взглядом парня. Высокого роста, могучего телосложения, с непослушной косматой копной волос на голове. Присмотревшись, Андрей вдруг отчетливо понял, что этот отрок поразительно напоминает ему Берендея в молодости. Так и есть. Сомневаться не приходилось, перед ним тот самый отпрыск его наставника, которого он поклялся отыскать и ради которого прибыл в Константинополь. Хвала небесам, миссия выполнена. Вот это да. А он, тупица, расспрашивает тут всех о медведе. Конечно же, парень уже преобразился обратно, чтобы не выдавать своих особенностей. Помнится, что Семаргл говорил о том, что Берендеи получают способность к преображению с достижением совершеннолетия. По их меркам, разумеется. Значит, Урсус уже переступил этот порог. Интересно, как это у него получается превращаться в зверя и обратно. Ведь его же этому никто не учил. Но расспросить своего нового знакомого он уже не успевал. Однако Андрей не сильно расстроился. Он был абсолютно уверен, что теперь у них будет достаточно времени, чтобы обо всем поговорить. Корабль все ближе и ближе подходил к причалу, заполненному воинами, чиновниками и толпой праздных зевак. Прибывших приветствовали, словно героев, вернувшихся из победоносного похода. Во главе встречавших был сам магистр Аффиций. Горожане, воины, матросы и их командиры дружно преклонили перед ним колено, и магистр милостиво всех поприветствовал. Разбойников тут же заковали в кандалы и отправили в темницу. Андрея и его спасенных друзей пригласили на виллу магистра, где они устроились с большим комфортом. Потянулись дни восстановления. Раны и ожоги, благодаря хорошему уходу, быстро заживали, и ведун со своими товарищами быстро шли на поправку. Все дни и вечера проходили у них в интересных беседах. Им было что друг другу рассказать, а магистр Аффиций неизменно выступал в роли переводчика и слушателя. Рассказы эти звучали, как приключенческая повесть. Андрей рассказал молодому Берендию о его отце, о котором тот мало что помнил, как они с ним познакомились, как Берендий-старший его обучал магическим искусствам и воинскому делу, как они вместе бежали из столицы Хазарии, и о том, как его отец погиб, отомстив убийце своей жене и матери Урсуса, но не выполнив до конца своей клятвы. Андрею пришлось взять эту миссию на себя. Он дал клятву его отцу разыскать Урсуса и сделать из него настоящего Берендия, продолжателя славного магического племени. Урсус с замиранием сердца, как зачарованный, слушал рассказ о своем отце. А когда Андрей умолк, не мог вымолвить от удивления ни слова. «Всегда чувствовал, что я не совсем такой, как все», — признался он, наконец, немного овладев собой, но не мог понять, в чем именно и почему. А когда первый раз стал медведем, то сам жутко перепугался, боялся, это теперь навсегда. Но стоило мне подумать, как я превратился обратно в человека. Поначалу было страшно, мне ведь никто и ничего не мог объяснить, а я все скрывал от окружающих. Думал, что это мое проклятие, а не благо, что это все козни сатаны или кара господа, за какие-то мне неведомые грехи. Зато, теперь многое понятно. Спасибо тебе, Андрей. Вот еще что, Урсус, сказал Андрей, это родовой амулет Берендиев. Он принадлежал твоему отцу, он с ним никогда не расставался. Теперь этот амулет твой. Андрей передал амулет Урсусу, и как только молодой Берендий взял его в свои рука, то магический артефакт вдруг вспыхнул слабым светом. Все его камни и жемчужные вставки стали словно изнутри переливаться красноватым свечением. А когда он надел его на шею, то амулет не просто повис на своей золотой цепочке, а как будто бы приклеился к его груди, слившись воедино с телом Берендия. «Теперь он часть тебя до самого твоего конца», — проговорил Андрей. Он будет подпитывать твою магическую энергию изнутри, и снять его, при желании, можешь лишь ты один. Это наш первый урок, наставник, улыбнулся парень. Можешь считать и так, засмеялся Андрей. Наставник, это было так необычно. Хотя по своей прежней профессии Андрей был учителем, и его много раз и в различных сочетаниях называли подобным образом, но не здесь, не в этих условиях. В данном контексте это прозвучало очень необычно и с совершенно другим смыслом. «Надо привыкать к своей новой роли. Будешь теперь нянькой-наставником», — хохотнул внутренний голос. «Больше отец мне ничего не передавал», — поинтересовался Урсус. «Есть еще кое-что», — признался Андрей, «но эту вещь ты получишь чуть позже, когда будешь готов. А теперь твоя очередь, расскажи нам о себе». Рассказ Урсуса был гораздо короче. О своем раннем детстве он мало что помнил из-за малости лет. Сохранились лишь отдельные обрывки воспоминаний. Все его осознанные воспоминания были связаны уже с Константинополем, где он провел практически всю жизнь. За это время он сменил нескольких хозяев. С последним из них у повзрослевшего Берендия отношения никак не складывались, и торговец маслом решил продать строптивого раба арабам. Их с Вади держали в разных темницах, так что познакомиться им не удалось. А затем и того, и другого опоили сонным зельем, чтобы без помех вывести из города. Но доза снотворного, достаточная для обычного человека, оказалась маловато для могучего организма Берендия. И он очнулся на корабле раньше того времени, на которое рассчитывали разбойники как раз в самый нужный момент. «Теперь для тебя начинается новая жизнь. Скоро ты будешь полностью свободен. Вольную грамоту магистр для тебя выхлопочет», — резюмировал Андрей. «Завтра же мы приступим к твоему обучению. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты стал настоящим магом Берендием. Благодарю», — поклонился Урсус. «Ты найдешь во мне самого прилежного ученика». «Послушай, друже», — не выдержал Вадя и задал вопрос, — который давно всех интересовал, как же ты обращаешься в медведя и обратно, что для этого делаешь? Ничего, веришь ли, рассмеялся Урсус, сам даже не знаю, это само собой случается, если я очень сильно рассержусь. В первый раз я даже и не заметил, что вдруг медведем стал, пока мой надсмотрщик от страха замертво не упал. Хорошо, что тогда этого никто больше не увидел, а его смерть списали на внезапный удар, хвативший толстяка. Но впредь я стал осмотрительнее. Значит, чтобы обернуться тебе нужно рассердиться, допытывался отрок. Не только, могу еще просто захотеть, воскликнул Урсус, смотри. И в следующий миг перед ними появился огромный медведь. Лавка, на которой он сидел, угрожающе затрещала от его веса. Медведь страшно заревел прямо воде в лицо. Вот это был финт. Бедный отрок, обомлев от неожиданности, кубарем слетел с лавки, лишь пятки сверкнули в воздухе, словно его ветром сдуло. Но тут же Берендей снова стал человеком. Вот так, не без позерства засмеялся он. Его это позабавило. Он, явно наслаждаясь своим умением, страшно, не боись, не съем. Теперь я уже наловчился себя контролировать. Без тебя подери. Вадя, ругаясь, выбирался из-под лавки. В следующий раз, предупреждай, а то как бы портки не замарать, неудобно получится. Договорились. Сначала хвостик и ушки покажу, а уж потом, клыки. Продолжал прикалываться Урсус. Тем временем в атриум, где проходили эти беседы, вошел управляющий и доложил хозяину дома о прибытии гонца из покоев императора. Аврелий ненадолго вышел и вскоре вернулся, немного взволнованным, неся в руках свиток с золотой печатью. Божественный Василевс, наслышанный о подвигах славянского кудесника Андрея, удостаивает его величайшей чести и приглашает на завтра во дворец на аудиенцию. Торжественно, словно глашатай на площади, прочитал свиток магистр Официй. «Вот это новость! Это здорово, я на это не мог и надеяться!» — воскликнул Андрей не без удивления. «Откуда же он узнал о моих подвигах?» «От меня!» — улыбнулся Аврелий. «Это я рассказал все божественному и выхлопотал для тебя этот прием. Можешь не благодарить, хотя император уже давно никого не принимает, тем более иностранцев. Но для тебя сделано исключение. Эта встреча очень важна. Завтра ты предстанешь перед владыкой Ромейской империи». Глава 31. Андрей с нетерпением и некоторым волнением ждал встречи с Василевсом Ромеев. Никогда раньше скромный учитель истории не мог позволить себе даже мечтать о возможности встречи наяву с реальными историческими персонажами, жившими более 1000 лет назад, а уж, тем более, с императором Византийской империи. Строго говоря, с одним императором, правда будущим, он уже был хорошо знаком и даже спас ему жизнь. Интересно, нарушил ли он этим ход истории? Скорее всего, нет. Вероятно, Артемий и так не погиб бы в той ночной стычке у постоялого двора, а был бы лишь ранен и ограблен. Но теперь этого уже не узнать. Главное, он считает себя должником Андрея. Тем лучше. Ждать в роскошной императорской приемной пришлось очень долго. Андрей уже весь взапрел в своих многослойных торжественно-церемониальных одеяниях, выделенных ему по такому случаю Аврелием из своей обширной гардеробной. Но ведь это вам не прием у врача с талоном на запись в определенное время. Что тут и говорить, если уж врачи, несмотря на все записи и талоны, принимают, когда хотят, то что уж говорить о повелителе Византийской империи. Он делает, что хочет, и на него не пожалуешься. Вот все и ждали, когда божественный соизволит выйти в зал для приемов. Наконец, время пришло. Торжественно звучали фанфары, распахнулись отделанные золотом высокие двери, и Герольд хорошо поставленным голосом возвестил о появлении владыки Ромеев, перечислив попутно его многочисленные титулы и регалии. Все присутствующие, как по команде, дружно пали ниц. У Андрея это получилось не так ловко, как у остальных, хоть он вчера и тренировался целый вечер, под руководством самого магистра Официй. Неуклюже плюхнувшись на жесткий мраморный пол животом вниз, он больно стукнулся подбородком и чуть не отбил себе что-то внутри. Но все обошлось. Василевс с короной на голове, облаченный в яркие багряно-золотистые одежды, величественно занял свое место, и Герольд подал сигнал, после чего все поднялись и застыли в почтительных позах. Время, отведенное на приемы, началось. Но тут случилось непредвиденное. Из группы приглашенных, столпившейся у подножия императорского трона, вдруг выскочил человек с перекошенным яростью лицом и, выхватив из-под одежд кинжал, кинулся на Василевса. «Умри, тиран!» — истошно заорал он, замахиваясь кинжалом. Филипп Пик от неожиданности откинулся вглубь своего кресла и рефлекторно вскинул руки для защиты. От слишком резкого движения его корона слетела с головы и покатилась по полу. Однако императорская стража в золоченых доспехах оказалась отнюдь не бутафорской. Гвардейцы быстро перехватили убийцу и обезоружили его. Император не пострадал, отделавшись лишь легким испугом. Все произошло в считанные секунды. Стражники поволокли брыкавшегося и сопротивлявшегося пленника вон из зала приемов. Тот продолжал истерично вопить. «Ты погубишь всех нас, Иуда! Будь ты проклят! Это религиозные фанатики, недовольные мудрой церковной политикой нашего божественного Василевса!» Торжественно объявил перепуганным посетителям сам магистр Официй. «Они – безумцы! Лишь милосердный Господь им судья! Не обращайте внимания! Наш прием продолжается!» И действительно, прием продолжился. Только стражи в зале значительно прибавилось. Слуги подобрали корону и водрузили ее на голову императора. Филипп Пик уже пришел в себя от этого неожиданного потрясения и снова занял свое тронное место. Приняв величественную позу, магистр дал знак Андрею приблизиться к подножию трона. В списке посетителей он сегодня значился первым. Бывший учитель во все глаза рассматривал повелителя Ромеев, словно ожившую иллюстрацию из учебника по истории. Император Филипп Пик произвел на Андрея весьма отрицательное впечатление. Это был уже не молодой, довольно грузный человек, с явно восточным типом лица. Его ближайшие предки, скорее всего, имели персидское или кавказское корни. Черные волосы и борода были уже подернуты изрядной сединой. По мутному взгляду, мешкам под глазами и опухшему лицу было видно, что император накануне провел довольно бурную ночь, а может и не одну, да и вообще, очевидно, вел не самый здоровый образ жизни. По всей вероятности, император был, как у нас любит выражаться, любителем закладывать за воротник. Благо хорошего вина, да еще и на халяву у него было, хоть залейся. Интересная штука получается, ни в одном учебнике по истории такого не прочесть. Вероятно, подобный рабочий день у него явно был ненормированный и потому выглядел Василевс весьма утомленным. Во всяком случае, большого интереса к государственным делам в это утро Филипп Пик явно не проявлял. Было заметно, насколько тяготят его все эти обязательные церемонии. Выразив коротко свою признательность славянскому кудеснику за его помощь в поимке шайки разбойников и работорговцев, терроризировавших горожан, божественный одарил Андрея немалой суммой золота и подписал вольную грамоту для его родственника Урсуса, заранее подготовленную магистром Официей. Андрей с поклоном рассыпался в благодарностях. Затем последовал стандартный обмен строго регламентированными любезностями, которые Аврелий заставил бывшего учителя выучить наизусть. Затем настал черед неотъемлемой финальной части всей церемонии – торжественное лобызание императорского перстня. На этом аудиенция была окончена. На все про все ушло не более 10 минут. Андрей вновь оказался в просторной приемной, где ожидали своей очереди другие приглашенные, а также многочисленные просители и посетители, прибывшие в робкой надежде быть принятыми императором и иметь счастье лицезреть владыку вселенной. Весь этот процесс разруливали, одетые в строгие рабочие одеяния императорские грамматики-секретари под руководством личного секретаря-повелителя Артемия. Завидев Андрея, грамматик императора подошел к нему, широко улыбаясь. По всему видно было, что настроение у него хорошее. «Ну как прошла встреча с Божественным? Я слышал, было покушение какого-то безумца?» – спросил он. «Да, но слава Богу, все обошлось», – поклонился в ответ Андрей. «Хвала Господу, что уберег нашего владыку», – перекрестился грамматик. «Тебе очень повезло, ты, можно сказать, счастливчик. В последнее время император редко принимает посетителей, опасается покушений, и, как видно, не зря. Встреча была превосходная, но я вижу, что Василевс так сильно занят государственными делами, что это уже слишком заметно сказывается на его здоровье», – тихо, но настолько явно двусмысленно сказал Андрей, что не обратить на это внимания грамматик не мог. Обсуждение проблем здоровья членов императорской фамилии было одной из запретных тем, за которые могли последовать опала или даже более серьезные последствия. Здесь положено было говорить об этом только в позитивном тоне. «Что ты имеешь в виду?» Артемий беспокойно огляделся вокруг. «Император, слава Господу, здоров и чувствует себя прекрасно. Вот именно о его здоровье я и хотел бы поговорить с тобой как можно скорее и наедине», проговорил Андрей быстро и вполголоса, убедившись, что их никто не слышит. «Это в твоих интересах, тем более, что я и мои товарищи скоро покинем Константинополь. У меня тоже есть новость, которая тебя заинтересует», — добавил он, выразительно глянув на грамматика. Тень пробежала по лицу личного секретаря Василевса. Он совершенно по-новому внимательно посмотрел прямо в глаза ведуну, будто увидел его впервые. Такой взгляд Андрей раньше не замечал в его в глазах. Он вдруг стал властным и жестким. Контраст был разительный, но спустя миг Артемий уже расплылся в дежурной дворцовой улыбке. «В чем речь, друг мой?» — воскликнул он нарочито громко. «Двери моего дома всегда открыты для моего спасителя. Буду счастлив разделить сегодня с тобой свою скромную вечернюю трапезу. Значит, до вечера». Андрей все понял, он услышал то, что хотел. «Не смею больше отвлекать тебя от важных государственных обязанностей». Раскланившись, оба устремились по своим делам. Андрей, вернувшись на виллу магистра Офици, позвал толмача и первым делом вручил Урсусу вольную грамоту императора. «Теперь ты, свободный человек», — сказал он, — «ты волен сам распоряжаться своей судьбой, как того пожелаешь, и сам выбирать себе дорогу в будущее». Молодой Беренди, не находя нужных слов, просто заключил ведуна в свои могучие объятия. Он был счастлив. Еще бы, прожить почти всю свою сознательную жизнь на положении раба и тут вдруг стать свободным. «Благодарю тебя, мой наставник». Урсус даже немного растрогался. «Можешь не сомневаться, что мое будущее теперь неразрывно связано с твоим. Куда ты, туда и я. Здесь меня ничто не удерживает. У меня тут нет ничего, кроме тяжких воспоминаний несчастного детства, которые я буду только рад позабыть. В таком случае, начинай с воды учить славянский язык. Скоро мы возвращаемся в мои земли», — ответил Андрей. «Там мы и закончим твое обучение». Ближе к вечеру домой вернулся Аврелий. Вид у него был довольно мрачный. Его явно тяготили невеселые думы. Он сообщил Андрею, что вечером, а вернее почти ночью, в императорском дворце состоится пир, на котором могут присутствовать те, кого император удостоил сегодня личной аудиенции. «Как долго он продлится?» — задал неожиданный вопрос Андрей. «Странно, что ты спрашиваешь об этом. Какая разница?» — удивился Аврелий. «Обычно такие пиры длятся долго, пока божественному не надоест. В последнее время это происходит, как правило, уже под утро. А что, не знал об этой традиции и договорился сегодня о встрече с грамматиком Артемием?» — восклицательный знак. «Так вот почему он отпросился сегодня у императора и не будет присутствовать на пиру», — задумчиво проговорил хозяин дома. «Интересно, что ему от тебя нужно? Эта маленькая хитрая лисица ничего не делает просто так. Думаю, что ничего особенного, просто хочет, наверное, устроить прощальный ужин в знак благодарности за свое спасение», — как можно более непринужденно отвечал Андрей, — «ведь он в курсе, что мы скоро уезжаем». «Забудь», — коротко бросил магистр Офици, — «пир у императора, хоть и не обязателен, но гораздо важнее для твоей карьеры и построения отношений при дворе, чем ужин у его секретаря. Я думаю, ты и сам это понимаешь». «Мне нет необходимости строить свою карьеру при дворе Филиппика», — отвечал Андрей, — «здесь ненадолго. Скоро мне предстоит вернуться к своим обязанностям смотрящего в славянских землях. Однако, добрые отношения с империей никому не помешают», — возразил магистр. «Для добрых отношений с империей у меня есть ты», — улыбнулся Андрей. «Похоже, что ты гораздо больше владеешь ситуацией в стране, чем этот пьяница. Кто из вас двоих в действительности управляет государством?» «ТСС, тише, прошу тебя, у стен тоже есть уши», — предостерегающе поднял руку магистр. «Больше ни слова, за такие слова недолго и с головой расстаться, не только тебе, но и мне. Хотя во многом ты прав», — не удержавшись, добавил он с досадой в голосе. Аврелий тяжело опустился на скамью. Видно было, что Андрей задел его за живое. «Вижу, от тебя ничего не утаилось. Да это и не удивительно, скоро только слепой не сможет увидеть тех изменений, которые произошли с нашим Василевсом», — с грустью продолжал он. «В последний год Филиппика интересуют только пиры, развлечения и женщины. Он стал слишком много пить и мало заниматься государственными делами, а враги, словно чувствуя это, напираются всех сторон. Но ему и дела нет. Многие в столице им недовольны. Всюду зреют смута и заговоры. Сегодняшний инцидент это только подтверждает. Как видишь, мне нет надобности идти сегодня на эту очередную попойку Василевса», — улыбнулся Андрей. «Меня свои планы, как выстраивать будущие отношения с императорским двором». «Ну, как знаешь, может это и к лучшему», — вздохнул Аврелий. «Ступай. В последнее время наш повелитель стал очень мнителен и подозрителен, и единственный, кому он доверяет безгранично, это его секретарь. Наладить с ним дружеский контакт может быть полезно, но хочу предупредить тебя, что Артемий не так прост. Он сам себе на уме, будь с ним начеку. Спасибо за предупреждение, улыбнулся Андрей, учту. Ну, а мне, по долгу службы, нужно быть сегодня на пиру. Раньше утра не жди, я дам тебе паланкин и охрану. Уже начало темнеть, когда роскошный паланкин магистра Аффиций, в сопровождении императорских гвардейцев из личной охраны второго человека в империи остановился у ворот виллы Артемия Анастасия. Ажурные створки распахнулись и весь кортеж заполнил внутренний двор. Андрей вышел из паланкина, велев сопровождавшим его людям дожидаться, он пошел навстречу радушному хозяину. Великолепный стол для вечерней трапезы на двоих был уже накрыт в изысканной столовой. «О господи, опять эти кушетки!» – простонал внутренний голос, завидев обеденные ложа возле стола. Вокруг стола уже выстроились слуги и повара, а в дверях молчаливо застыл вооруженный начальник личной стражи Артемия. Дружеская трапеза началась, но видно было, что обоим было не до нее. Ни еда не лезла в горло, ни светский разговор не клеился. Но оба тянули время. Ни тот, ни другой не хотели первым поднять вопрос, ради которого и встретились. Вдруг за окном поднялся какой-то страшный переполох. Послышались крики, шумы и очень необычные звуки, совершенно чуждые этому миру. Обеспокоенный грамматик вскочил на ноги. Что там такое? Ответа никто не знал. Все подбежали к большим окнам трапезной, расположенной на высоком втором этаже виллы. На улице внезапно замелькали какие-то огни. Они быстро приближались. Приближался и сопровождавший их переполох. Интересно, что бы это было? И тут все стало ясно. Шокированы увиденным были не только жители улиц ночного Константинополя, которые стали невольными свидетелями столь необычайного явления, но и сам Андрей. Мелькая ярким светом фар, по опустевшей вечерней улице, мчалась хорошо знакомая и заляпанная грязью Нива с дыркой в лобовом стекле, а за ней во весь опор неслась ночная конная стража с факелами. Глава 32. Андрей изо всех сил тянул шею, чтобы получше рассмотреть знакомую Ниву. Еще миг и, петляя между уличными препятствиями и отчаянно сигналя, авто Михалыча пронеслось мимо окон трапезной, оставляя за собой сизое облачко выхлопных газов, и скрылось за углом вместе со своей погоней. Все присутствующие были просто в шоке. В полном недоумении пребывал и Андрей. Как, откуда здесь могла вдруг оказаться машина охотников, с которыми они расстались уже так давно, что казалось, будто это было в прошлой жизни? И как только у них остался бензин, спустя столько времени, ответы на все эти вопросы еще предстояло найти. Громкие вскрики и переполох в трапезной заставили ведуна вернуться к реальности. «Святая Мадонна, что это?» Крестясь, восклицали в страхе, столпившиеся у окна слуги и повара. «Ничего особенного, переведи им, Артемий». Андрей быстро взял себя в руки, не выказывая своего волнения, это всего лишь колесница демонов. Они иногда прорываются в наш мир. Разве вы не знали? Но доблестная стража Василевса и святые отцы их быстро схватывают и обезвреживают. Мне об этом рассказывал сам магистр Аффиций, соврал он, не моргнув взглядом. Вы видели редкое явление, но не волнуйтесь, вам нечего бояться. Артемий перевел его слова, и это немного успокоило взволнованных людей. Все вернулись на свои места. Трапеза возобновилась, но настроение пропало совсем. «Ты это сам только что выдумал про демонов в повозке, кудесник?» Пользуясь тем, что никто больше не понимал по-славянски, спросил грамматик, пристально глядя в глаза ведуну. «Ты проницателен», — улыбнулся Андрей. «Что это было?» «Не знаю, просто хотел успокоить людей», — снова слукавил Андрей. «Может и вправду, демоны, кто их знает? Впрочем, что бы там это ни было, это не столь важно. По-моему, ты не для того меня сегодня позвал, чтобы обсуждать демонов, не так ли?» «Верно», — кивнул хозяин дома. «Ты говорил, что имеешь важную информацию для меня. Я тебя слушаю, друг мой. Прошу тебя, Артемий, выслушай сейчас очень внимательно все то, что я собираюсь тебе предложить», — начал Андрей. «Это к нашей обоюдной выгоде». «Предложить? Мне?» — искренне удивился грамматик императора. «Что же ты хочешь мне такого выгодного предложить?» «Сделку», — последовал лаконичный ответ. «Вот как, и что же это за сделка?» «Совсем скоро я возвращаюсь домой, в свой славянский мир», — начал Андрей. «Там, в будущем, вполне возможно, мне может понадобиться помощь Романской империи, и я рассчитываю получить ее от императора, а может и сам смогу быть ему полезен. Тогда, к сожалению, ты обратился не по адресу, друг мой», — засмеялся Артемий, — «не император, а всего лишь его секретарь, и не могу ничего гарантировать за своего повелителя. Если же ты думаешь, что я...» «Мне не нужны гарантии нынешнего императора», — прервал его рассуждение гость, — «говорю о поддержке будущего Василевса», — сделал он ударение на особо важные слова. В воздухе повисла напряженная пауза. Взгляд хозяина дома сделался пристальным и недоверчивым. «Чем это ты? О каком еще будущем Василевсе ты говоришь?» — сказал он настороженно. «Нас уже есть ныне здравствующий император Филиппик, да продлятся его дни, и только одному Господу Богу нашему дано знать, что там будет в грядущем и кто станет следующим Василевсом. Ну, я хоть и не Господь Бог, но знаю, что будет уже в ближайшем будущем. И кто совсем скоро станет новым повелителем Ромеев, это ты, Артемий». «Без дальнейших обиняков», — жестко сказал Андрей, глядя пристально в глаза своему собеседнику, «ты, следующий Василевс, и случится это уже очень скоро, не так ли, Господь Всемогущий? О чем это ты таком здесь толкуешь?» Артемий всплеснул руками, страшно побледнев, «что за мысли такие взялись в твоей голове? Ты пьян или, может быть, безумен? Ни то и ни другое. Заговор по свержению с престола императора Филиппика, во главе которого ты стоишь, уже почти созрел. Я прав», — продолжал Андрей, — «мне все известно. Я даже точную дату, которую вы запланировали, знаю. Вскоре после торжеств на ипподроме в честь дня основания города». И Андрей назвал точную дату предстоящего дворцового переворота. Артемий вскочил на ноги, как ужаленный. Он побледнел еще больше, не в силах произнести ни слова. «Но тебе не о чем беспокоиться», — успокоил его ведун. «Не собираюсь вас выдавать. Больше того, на вашей стороне. Я видел сегодня этого божественного Василевса. Этот пьяница не способен дальше управлять государством. Так что, я отлично вас понимаю. Смена императора – это лучшее решение. Ну, а вот с новым Василевсом я и хотел бы наладить дружеский контакт, тем более, что он мне вообще-то кое-чем обязан». Андрей весьма выразительно посмотрел на своего собеседника. Андрей смолк, внимательно наблюдая за Артемием. Хозяин дома обменялся со стоявшим в дверях начальником стражи быстрыми взглядами. «Ага, значит, он тоже понимает по-славянски», — догадался Андрей. Грамматик сделал короткий знак, и все слуги и повара тотчас же удалились, а вместо них в трапезной вдруг появились несколько вооруженных воинов. «Не знаю, откуда ты все это узнал, кудесник, но мы это выясним, и это очень печально для тебя. Должно быть, ты понимаешь все последствия. Слишком много поставлено нами на карту. Извини, друг мой, но ты меня вынуждаешь», — жестко сказал Артемий, и лицо его сделалось властно суровым. «На кону наши жизни и будущее нашего государства». Похоже, ведун ожидал подобной реакции. Он не забыл о печальных последствиях прошлой схватки в кабинете магистра Аффиций, поэтому сделал быстрый шаг в сторону, встав спиной к стене, обезопасив таким образом себя от внезапного нападения сзади. Теперь Андрей не сводил глаз с хозяина дома. «Ты хочешь прикончить своего гостя у себя в доме?» — насмешливо спросил он, ничуть не выказывая своего волнения. «Учти, внизу ждет стража магистра, да и он сам знает, где я сейчас нахожусь. Лишь помятуя о моем долге перед тобой, о котором ты любезно мне напомнил, я не убью тебя здесь и сейчас», — тихо проговорил Артемий. От его напущенной любезности не осталось и следа, хотя, наверное, некоторым из моих соратников это может не понравиться. Они предпочли бы не рисковать нашим общим делом и не оставлять опасного свидетеля в живых. Но я благородный человек и связан клятвой. Однако, чтобы ты не смог навредить нам, я вынужден буду изолировать тебя вплоть до самого дня переворота. Как же магистр Аффиций? Он хватится меня? Нет, не сразу. И я смогу правдоподобно объяснить магистру твое временное исчезновение. А там видно будет. Прости, друг мой, но у меня нет выбора. И прежде чем Андрей успел что-либо сказать, грамматик повернулся к начальнику своей стражи и коротко приказал по-гречески взять его и отвезти по-тихому в мое загородное имение, но не причинять вреда. «Как, ты оставляешь в живых этого грязного варвара?» — воскликнул тот, «да еще и другом его называешь, не забывай, с кем говоришь». Гордо выпрямился Артемий, «твой господин, выполняй приказ, разве не знаешь, он спас мне жизнь, что с того? Наше дело, важнее всего, важнее наших жизней, а он, реальная угроза и настоящая заноза в заднице. Опомнись, господин, члены нашего братства этого не одобрят, это не твоего ума дело», — гневно закричал Артемий, сам все решу с членами нашего братства. Выполняй приказ. Нет, я тоже член братства, и я не позволю тебе допустить слабости совершить роковую ошибку. Я сам все сделаю за тебя». Никто и глазом не успел моргнуть, как воин с быстротой молнии метнул кинжал прямо в грудь Андрею. Ай-яй-яй, оказывается, что самая полезная вещь на тайных переговорах с заговорщиками – это тонкая, легкая и очень надежная кольчуга, которая совсем незаметна под свободными рамейскими одеждами. Андрей мысленно поблагодарил себя за такую предусмотрительность. «Твою дивизию!» – только и успел вякнуть внутренний голос. Кинжал со звоном отлетел в сторону, а Андрей покачнулся от сильного удара, но устоял на ногах. Он кинул быстрый взгляд на Артемия. Тот в гневе обернулся к начальнику своей стражи. «Ты недоумок! Ты смеешь мне перечить? Здесь я господин!» — воскликнул он, закрывая собой Андрея. «Он безоружен, и я не допущу убийства моего гостя в своем доме. Ни здесь и ни сейчас. Стража, арестовать его за неповиновение!» — приказал он своим воинам, кивнув на их бывшего начальника. «Предатель, я так и знал, что нельзя тебе доверять», – заревел теперь уже экс-начальник стражи, выхватывая короткий римский меч Гладиус. И прежде чем кто-либо успел что-то сообразить, он с быстротой урагана обрушился на безоружного грамматика. Над головой Артемия блеснуло лезвие меча. Такого развития сюжета не ожидал никто из находящихся в комнате. Растерявшиеся от неожиданности воины уже не успевали прийти на помощь своему господину. Меч со свистом опустился и со звоном скрестился со светящимся лезвием магического меча, в мгновение ока появившегося в руках, казалось бы, беззащитного гостя. Смертельный удар был отражен. Воин замахнулся было для повторного удара, но тут вдруг что-то отбросило его далеко к противоположной стене. С шумом и грохотом переворачивая на своем пути кресло и сервировочные столики с едой и напитком, нападавший плюхнулся на пол. Хотел было вскочить, но не смог. Какая-то неведомая сила буквально прижала его к полу. Все просто обомлели. Повисла напряженная пауза, прерываемая только тяжелым дыханием окружающих и бульканьем вина, вытекавшего из перевернутой амфоры. Держа выставленную вперед руку, Андрей приблизился к поверженному противнику и ногой отшвырнул подальше его оружие. Затем кудесник взмахнул рукой. Начальника стражи словно что-то подбросило, и он с силой ударился о стену, после чего обмяк и сполз на пол. «Вы можете повязать его», — сказал Андрей, обернувшись к воинам и быстрым движением спрятал прямо в себя магический клинок.